Глава 30. Подбородок слегка ноет, но я не обращаю на него никакого внимания. Марина едва не прикоснулась ко мне. И я не знаю, чем больше расстроен, что я ее остановил или что не могу почувствовать на подушечках пальцев бархатистость ее кожи. Я, как всегда, обращаю внимание на ее руки. Фетишист хренов. Да, я всегда обращаю внимание на ладони и пальцы собеседника. Это уже привычка, особенно когда скрываешь свои. И ее руки мне понравились еще в нашу первую встречу. Аккуратные, красивые, светлые, а по виду еще и нежные. Помню, какой приятной на ощупь была ее кожа на плече. Здесь наверняка грубее. Впервые жалею, что я в перчатках. На секунду возникает желание снять их, дотронуться до подушечек ее пальцев, и от этого непроизвольно глажу ее по ладони, большим пальцем проводя по линии. Это хорошая возможность пересилить себя, потравить своих тараканов, сделать один шаг к исцелению, приблизиться к желаемому. Метод борьбы с мизофобией максимально прост для окружающих. Всего лишь нужно наступить себе на горло, перебороть страх загрязнения, трогать то, чего ты боялся все эти годы, и не бежать намывать ладони с мылом. Принять, что в этом нет ничего опасного. Но это тяжело. Ты можешь отпустить ситуацию на минуту-две, но по итогу ты все равно окажешься в ванной со стервенением, растирая пальцы под водой. Благо, я уже пережил то время, когда все кончалось болячками, которые я сдирал от ненависти к себе. Бесился, что меня волнует подобная дрянь. Интересно, как долго я смог бы держать ее за руку? Не знаю. И пытаться не буду. Она посчитает меня идиотом, только услышав мою просьбу. Хотя это первый человек, который так часто и много идет мне навстречу. Терпит мои загоны, старается избегать того, что мне не нравится. Заботливая. И, наверное, ей я бы доверился. Но это звучит смешно. Она всего лишь мой клиент. Клиент. Усмехаюсь. Как же? Она к тому же и мать моих детей. Мама. Повторяю насмешливо, вызывая румянец на бледных щеках. Хочется искренне рассмеяться, но я держусь. Мамочка хочет меня пожалеть? Звучит так, будто у нас ролевые игры. И только думаю об этом, как завожусь. Да, я обычный мужик со своими потребностями. И порой, чтобы просто утолить физиологические потребности, приходится выключать мозг. Невольно представляю Марину на столе. Стоит ко мне спиной, обнаженная, придавленная рукой грудью к столу. И я веду ладонью по мягкой и шелковистой коже на талии, и на белоснежной коже неожиданно появляются следы. Не мои, Романова, черные, как клеймо. Сердце делает кульбит, несется в пятки. От того, что образ блондинки улетучивается, как дым, а на ее месте появляется моя бывшая жена, грязная, облапанная чужими мужиками. От воспоминаний об Аглае огонек злобы вспыхивает в груди. Отпускаю Марину и отступаю. Если бы не бывшая жена, сейчас бы я не думал о том, как тяжело дотронуться до человека. «Извини», — лепечет передо мной Марина. «Я не хотела. Само вылетело. Тебе больно? Я тебе ничего не сломала? Мне кажется, я услышала хруст». На секунду прикрываю глаза, выдыхаю. Аглая в прошлом. «Тебе показалось», — отвечаю на выдохе. «Марина не моя бывшая, до которой мерзко дотронуться. Да, у нее был муж, и ночами они явно не собирали пазлы. Но она хотя бы не изменяла ему в браке и не тащила в дом всякое дерьмо. От этого нет к ней такого отторжения, которое ощущаю при воспоминании о прошлой любви. Ничего страшного». Успокаиваюсь, смягчаясь, и дотрагиваюсь до ее макушки, чтобы удостовериться, что с ней все нормально. «Ты как?» «Да, того пренебрежения и брезгливости к Марине нет, это радует. Хоть до конца с ума не сошел». «Больно?» «Ой!» поднимает руки и накрывает мою ладонь. И опять беспокоится, что сделала что-то не так, спешно убирая их и паникуя. «Все нормально», — отскакивает от меня, буквально вжимаясь ягодицами в стол. «Вот же паникерша». «Хорошо», — коротко киваю, собравшись. От гнусных воспоминаний немного подташнивает. «Наверное, закончим на этом?» «Да, если все обсудили, больше не буду тебя отвлекать». Вновь соглашаюсь с ней, не задерживаясь в мастерской. Еду домой и повторяю раз за разом одни и те же надоевшие действия. Захожу в помещение, направляюсь в ванную прямо у входа, скидываю все вещи, принимаю душ и успокаиваюсь. Наталья уже убралась и ушла, поэтому, надев только темные домашние штаны, без футболки, выхожу из ванной и падаю на диван в гостиной. Пытаюсь привести мысли в порядок в тишине огромного дома. Марина, дети, взявшиеся желание побороть свою болезнь и жуткое волнение от этого. Тяжело уместить все в голове. Надо готовить есть, но для начала смотрю на пакет, в котором лежат упакованные рубашки. Точно, надо ведь померить, а перед этим постирать. Нет, я надену их так. Кроме Марины их ведь никто не трогал. Уверен, она еще и постаралась, постирав их заранее. Судя по запаху лавандового порошка, ударившему в нос, так и есть. С помощью салфеток, чтобы не трогать упаковку, которая лежала непонятно где, достаю рубашки. Отношу их на диван, надеваю первую. Непривычно, сложно, но стискиваю зубы. «Эй, ты хочешь контактировать с детьми или нет?» Несколько секунд препирательств с самим собой, и вот она на мне. Первая хлопковая. Вроде обычная, но в то же время видно, что добавила от себя Марина. На манжетах и воротнике необычная для рубашки строчка. Смотрится довольно стильно. Я доволен. Снимаю ее и перевожу взгляд на следующую рубашку, подарочную. С виду легкая, самое то на лето, сам покупаю такие. Стоп. А это что? Рефлекторно. Хватаю пальцами приятную ткань. Это что, перчатки? Усмехаюсь, заметив кривоватый шов и выбивающуюся нитку из одного пальца. Если сравнивать их и рубашки, то вторые сделаны более качественно и профессионально. А это она наверняка делала в первый раз. И эта неопытность, попытка сделать приятное, умиляет. «Да, Марина, ты та еще чудачка». Сжимаю их в пальцах от теплых, разливающихся по всей груди чувств. «За дело, да. До глубины души. Кто обо мне так вообще заботился за последние годы? Никто. Только надоедливая двоюродная сестра, сидящая у меня секретарем на работе. И то это не забота, а обязанности». Заставить посетителей помыть руки и предупредить, чтобы в моем кабинете они ничего не касались. А тут совсем другое. Легкое наваждение стирается от мелодии звонка. Хватаю телефон со столика и вижу сообщение от болтушки. А вот и ты. Уголки губ приподнимаются при виде ее сообщения и большого количества восклицательных знаков. Марина. «Привет. Выкинь, пожалуйста, эти перчатки. Я делала их на пробу и не собиралась дарить. Но мои заботливые дети подумали, что я их забыла и положили сами. Выкинь, если еще не увидел». Вот это эмоциональность. Усмехаюсь, падая на диван и быстро печатая ответ. «Савва». «Уже видел». Марина. «Они ужасные». В конце хнычащие смайлы. «Да что она так переживает? Мне понравилось». Савва. «Если есть во-первых, значит, есть и во-вторых?» Марина. «Есть! Мне пришло письмо. Вызывают на первое слушание. Это так рано, я не готова. Мы можем встретиться, поговорить? Я паникую!» «Ну, Марина, взбалмошная женщина, мама двоих детей, что порой ведет себя как ребенок». Савва. «Можем встретиться завтра». Марина. «Отлично. В первой половине, чтобы я могла отвезти детей в сад». Когда вижу сообщение про малышей, сердце начинает биться чаще. Пульс подскакивает, как дурной. И, все еще не думая, пишу ей то, что хотел сказать ей всю неделю. Савва. Бери двойняшек с собой. Завтра в 11 на главной аллее. Отправляю. И впервые не хочу, чтобы мне отказали. Телефон вибрирует в руке, оповещая о новом сообщении. И я выдыхаю, увидев ответ. Марина. Договорились?